Джумпа Лахири. Настоящий дурван. Читает для вас Артем Назаров. Бурима, уборщица лестницы, не спала две ночи. На утро третьего дня она принялась вытряхивать насекомых из своей постели. Встряхнула стеганое одеяло сначала под почтовыми ящиками, где она жила, потом у входа в переулок, распугав ворон, пиршествующих овощными очистками. Поднимаясь на крышу четырехэтажного дома, Бурима держала руку на колене, распухавшем в начале каждого сезона дождей. Ведро, одеяло и связку тростника, служившую метлой, приходилось нести одной рукой. В последнее время Бурима стала чудиться, что ступени сделались круче. Все равно, что взбираешься по приставной лестнице. Ей исполнилось 64 года. Узел волос на затылке был не больше грецкого ореха. Тело стало худым, как щепка. Казалось, единственным осязаемым свойством во всем облике Бурима остался голос. Ломкий от горя, резкий, как гудок, и пронзительный, словно нож. Этим голосом она дважды в день, пока мела лестницу, перечисляла подробности бедствий и лишений, которые претерпела из-за депортации в Калькутту после раздела Индии. К тому времени, утверждала Бурима, мятежные бури уже разделили ее с мужем и четырьмя дочерьми, выгнали из двухэтажного каменного особняка с гардеробом из палисандрового дерева и множеством сундуков, ключи от которых она и поныне носила вместе со своими сбережениями, завязанными в свободном конце сари. Кроме своих мытарств, Бурима любила повествовать о лучших временах. И когда достигала площадки второго этажа, то уже доводила до сведения всех жителей дома меню свадебного стола на бракосочетании своей третьей дочери. «Мы выдали ее за директора школы. Рис варили в розовой воде. Был приглашен мэр. Гости омывали пальцы в оловянных чашах». Здесь она останавливалась, переводила дух, переставляла ведро, смахивала таракана с перил лестницы и продолжала. «Креветки в горчичном соусе дымились на банановых листьях. Стол ломился от деликатесов, и для нас это было не роскошью. По будням мы ели козлятину дважды в неделю. В саду у нас имелся пруд, полный рыбы». К этому времени Бурима уже видела свет, падавший с крыши в лестничный проем. В 8 часов утра солнце поднималось уже высоко и нагревало самые нижние цементные ступени под ее ногами. Здание было очень старым, с бочками для воды, окнами без стекол и примыкающей к нему кирпичной уборной. «Наши финики и гуавы снимал с деревьев специальный сборщик фруктов. Садовник подстригал гибискус. Да, вот то-то была жизнь. А здесь я ем из котелка». В этом месте повествования уши Бурима начинали гореть, а в колено вгрызалась боль. «Я говорила, что перешла границу только с двумя браслетами на руке. А ведь когда-то мои ноги ступали лишь по мрамору. Хочешь верь, хочешь не верь, а такая роскошь вам и не снилась». Никто точно не знал, была ли в россказнях Бурима хоть доля правды. Начать с того, что каждый день размеры ее бывших владений увеличивались вдвое, так же, как и содержимое гардероба и сундуков. Никто не сомневался в том, что она беженка, об этом красноречиво свидетельствовал бенгальский акцент. И все же жильцы многоквартирного дома не могли увязать болтовню Бурима о прежнем богатстве с более правдоподобной историей о том, как она с тысячами других людей пересекла восточно-бенгальскую границу в кузове грузовика между мешками с пенькой. При этом в иные дни она утверждала, что приехала в Калькутту в телеге, запряженной валами. «Так все-таки в грузовике или в телеге?» иногда поддразнивали ее дети, игравшие в переулке в полицейских и воров. На это Бурима отвечала, тряся свободным концом сари, чтобы зазвенели ключи от сундуков. «Какая разница? Одна холера. Хочешь верь, хочешь не верь. А я хлебнула такого горя, что вам и не снилось». В общем, Бурима здорово привирала, противоречила сама себе, немало прибавляла для красного словца, но тирады ее представлялись столь убедительными, а переживания столь неподдельными, что отмахнуться от нее не хватало духу. Возможно ли, чтобы бывшая землевладелица стала уборщицей? Эта мысль неизменно занимала господина Далаля с третьего этажа, когда он проходил мимо Бурима по дороге в офис и из офиса, где служил счетоводом у оптового торговца, продающего резиновые шланги, трубы и клапаны на Колледж-стрит. Увы, скорее всего, она сочиняет небылицы, оплакивая потерю семьи, дружно решило большинство живущих в доме женщин. А старый господин Чаттерджи приговаривал: «Жизнь жестоко обошлась с Бурима, но она жертва коренных перемен». Он не выходил со своего балкона и не открывал газет со времени обретения Индии независимости, но, несмотря на это, а может быть и благодаря этому, его мнение весьма уважали. И в конце концов жильцы рассудили, что, видимо, Бурима когда-то работала на Востоке прислугой у зажиточного замендара и потому приукрашивала свое прошлое сознанием дела. Громогласные фантазии самозванки никому не мешали. Все соглашались, что это уникальнейшее представление. В качестве платы за место под почтовыми ящиками она содержала извилистую лестницу в безукоризненной чистоте. В основном жильцам нравилась Бурима, которая каждую ночь спала у входа с раздвижными решетками, охраняя спокойствие обитателей дома. Воровать в доме было нечего, телефон имелся только на втором этаже у вдовой госпожи Мисры. И все же жильцы были благодарны Бурима за то, что она следит за порядком в переулке, отсеивает разносчиков, продающих расчески и головные платки, может мгновенно вызвать рикшу, а также обратить своей метлой в бегство подозрительных типов, которые сворачивают в переулок, чтобы плюнуть, помочиться или еще как-нибудь напакостить. Короче говоря, с годами Бурима взяла на себя обязанности дурвана, то есть привратника. Хотя это считалось не женской работой, она ревностно исполняла данную роль и стояла на часах с не меньшим усердием, чем швейцары на Нижней кольцевой дороге или в Джодж-Хур-парк, или в любом другом богатом районе. На крыше Бурима развесила одеяло на бельевой веревке, натянутой по диагонали с одного угла парапета до другого. Они загородили вид на телевизионные антенны, рекламные щиты и своды моста Ховра вдалеке. Бурима обозрела горизонт со всех четырех сторон. Потом повернула кран в основании бака с водой, вымыла лицо, ополоснула ноги, потерла двумя пальцами зубы. После этого начала тщательно выбивать одеяло метлой. Время от времени она останавливалась и, прищурившись, разглядывала цемент крыши, надеясь обнаружить виновников своей бессонницы. Это занятие так ее поглотило, что она не сразу заметила госпожу Далаль с третьего этажа, которая пришла выставить поднос с солеными лимонными корками сушиться на солнце. «Какие-то твари, живущие в этих одеялах, не дают мне спать по ночам», — сообщила Бурима. «Вы кого-нибудь видите?» Госпожа Далаль весьма благоволила Бурима. Иногда она приносила ей имбирную пасту, чтобы добавлять врагу. «Я ничего не вижу», — через некоторое время сказала госпожа Далаль. У нее были прозрачные веки и очень тонкие пальцы ног, все в кольцах. «Значит, у них есть крылья», — заключила Бурима. Она стучала метлой по ткани и изучала облака пыли. «Разлетаются паршивцы, пока я их не раздавила. Только посмотрите на мою спину. На ней, наверное, живого места нет от укусов». Госпожа Далаль приподняла ткань сари Бурима, дешевый белый материал с каймой цвета грязного пруда. Она смотрела кожу над и под блузой такого фасона, который давно не продается в магазинах. А потом сказала: «Бурима, ты все выдумываешь». «Говорю вам, эти насекомые поедают меня живьем». «Наверное, это просто потница», — предположила госпожа Далаль. Бурима потрясла свободным концом сари, погремев ключами, и возразила: «Я знаю, как выглядит потница. Это не она. Я уже 3, а то и 4 ночи без сна. Как тут сосчитаешь? Раньше я спала в чистой постели. У нас было белье из муслина. Хочешь верь, хочешь не верь, а москитные сетки были мягкими, как шелк. Такая роскошь вам и не снилась. Действительно не снилась, повторила госпожа Далаль. Она опустила свои прозрачные веки и вздохнула. Я об этом и мечтать не могу, Бурима. Я живу в двух обветшалых комнатах с мужем, который торгует запчастями для унитазов. Госпожа Далаль отвернулась, взглянула на одеяло и пробежала пальцами по строчке, потом спросила. «Бурима, сколько времени ты спишь на этой постели?» Бурима приложила палец к губам и ответила, что не помнит. «Так почему ты ничего не говорила? Думаешь, мы не в состоянии подарить тебе новое одеяло? Или клеенку, если уж на то пошло?» Она, казалось, оскорбилась. «Это ни к чему!» — ответила Бурима. — Они теперь чистые. Я выбила всех букашек метлой. — Не вздумай отказываться, — настаивала госпожа Далаль. — Тебе нужна новая постель. Одеяло, подушка, шерстяное покрывало на зиму. Она пересчитывала необходимые вещи, касаясь большим пальцем подушечек пальцев на другой руке. — По праздникам мы кормили в доме бедняков, — произнесла Бурима. Она наполняла ведро углем из кучи на другом конце крыши. «Я поговорю с господином Далалем, когда он придет с работы!» — крикнула госпожа Далаль, спускаясь по лестнице. «Загляни ко мне попозже! Я дам тебе соленых огурцов и целебный порошок для спины!» «Это не потница!» — повторила Бурима. Во время сезона дождей на коже действительно часто высыпала потница. Но Бурима предпочитала искать причину напасти. Туловище и лысеющую голову жгло, как огнем. Она из ночи в ночь ворочалась в постели, лишившись сна. В менее очевидных явлениях. Уборщица размышляла над этим, подметая лестницу. Она всегда наводила чистоту сверху вниз. Когда пошел дождь, ливень зашлепал по крыше, как мальчишка в слишком больших чоботах, и смыл лимонные корки госпожи Далаль в жолоб. Пешеходы не успели еще открыть зонты, как вода хлынула за воротники, в карманы, в обувь. Во всех окрестных домах люди захлопнули скрипучие ставни и прикрепили их завязками от нижних юбок к оконным решеткам. Бурима в это время сосредоточенно мела площадку второго этажа. Она взглянула на крутой марш лестницы, и когда ее оглушил звук падающей воды, поняла, что ее одеяло превращаются в желе. Но, вспомнив обещание госпожи Далаль, она продолжила, как ни в чем не бывало, сметать со ступеней пыль, окурки и обертки от леденцов, пока не достигла почтовых ящиков на первом этаже. Чтобы защититься от ветра, Бурима порылась в корзинах, выудила оттуда газеты и заткнула ими ромбовидное отверстие в раздвижных решетках. Потом поставила вариться обед. Готовила она на ведре с углем, раздувая огонь веером из пальмового листа. Днем, подремав минут 20 на временном ложе, сделанном из газет, Бурима по своему обыкновению причесалась и по новой уложила узел волос на затылке, потом развязала свободный конец сари и пересчитала сбережения. Дождь закончился, и над переулком низко висел кислый запах, поднимавшийся от манговых листьев. В иные дни Бурима навещала соседей. Ей нравилось ходить из одной квартиры в другую. Жильцы, в свою очередь, уверяли Бурима, что всегда ей рады и никогда не задвигали засов на двери, кроме как на ночь. Они занимались своими делами, бронили детей или подсчитывали расходы, или перебирали рис. Иногда Бурима предлагали стакан чаю и печенье, и она помогала детям загонять фишки в лузы во время игры в кором. Зная, что нельзя садиться в кресло и на стулья, она опускалась на корточки в дверном проеме или в передней, и наблюдала за жестами и повадками так же, как человек обычно следит глазами за движением транспорта в иностранном городе. В этот день Бурима решила принять приглашение госпожи Далаль. Спина все еще зудела, даже после того, как уборщица вздремнула на газетах, и ей захотелось все-таки позаимствовать немного порошка от потницы. Бурима взяла метлу, без нее она чувствовала себя не в своей тарелке, и уже начала было подниматься по лестнице, когда к раздвижным решеткам подкатил рикша. Приехал господин Далаль. За годы работы щитоводом под глазами у него образовались лиловые полукружия. Но сегодня он смотрел бодрым взглядом. Кончик языка плясал между зубами, а ногами он придерживал две небольшие керамические раковины. «Бурима, у меня есть поручение для тебя. Помоги мне отнести эти раковины наверх». Он промокнул сложным носовым платком лоб и шею, дал рикше монету и вместе с Бурима отнес раковины на третий этаж. Только войдя в квартиру, он, наконец, объявил госпоже Далаль, Бурима и нескольким соседям, увязавшимся за ними из любопытства, потрясающую новость. Он больше не будет вести бухгалтерию у торговца резиновыми шлангами, трубами и клапанами. Работодатель жаждет переехать на свежий воздух. Его прибыль увеличилась вдвое, и он открывает второй филиал в Бурдване. И вот, памятуя о его многолетней усердной службе, торговец назначил господина Далаля управляющим филиала на Колледж-стрит. В восторге от этой новости, по пути домой господин Далаль купил две раковины. «И куда нам две раковины в двухкомнатную квартиру?» — вопросила госпожа Далаль. Она была не в духе из-за пропажи лимонных корок. «Слыханное ли дело? Я готовлю на керосинке, ты отказываешься подключать телефон, и я все еще не вижу холодильника, который ты обещал купить, когда мы поженились. И ты думаешь, две раковины могут все это заменить?» Разразившийся вслед за этим скандал гремел на всю лестницу до самых почтовых ящиков. Супруги ругались долго, громко перекрывая шум дождя, снова зарядившего после наступления темноты. Крики даже отвлекали Бурима, когда она мела лестницу сверху донизу второй раз за день, и по этой причине уборщица не рассказывала ни о своих невзгодах, ни о лучших временах. Ночь она провела на газетах. Раздор между господином и госпожой Далаль теплился еще и следующим утром, когда команда босоногих рабочих явилась устанавливать раковину. Проведя ночь в беспокойном хождении туда-сюда по квартире, господин Далаль решил поставить одну раковину в своей квартире, а другую — на лестнице, на площадке первого этажа. «И тогда все смогут ею пользоваться», — объяснял он, обходя соседей. Жильцы были в восторге. Много лет они чистили зубы, полоща рот, налитый в чашку водой из бочки. Тем временем господин Далаль думал: раковина на лестнице, безусловно, произведет впечатление на посетителей. Теперь, когда он стал управляющим, кто знает, каких гостей ему следует ожидать. Рабочие корпели над установкой несколько часов. Бегали вверх-вниз по лестнице и ели свой обед, присев на корточки возле перил. Стучали, орали, плевали и сквернословили, вытирали пот концами тюрбанов. Одним словом, убирать лестницу в этот день было невозможно. Чтобы убить время, Бурима удалилась на крышу. Она шаркала вдоль парапета, но бока болели после ночи, проведенной на газетах. Обозрев горизонт со всех четырех сторон, она разорвала то, что осталось от ее одеял, на несколько тряпок и вознамерилась позже надраить ими перила. К вечеру жильцы собрались полюбоваться плодами дневного труда. Даже Бурима настойчиво предложили ополоснуть руки под струей воды. Она фыркнула: «Мы принимали ванну с лепестками цветов и розовым маслом. Хочешь верь, хочешь не верь, вам такая роскошь и не снилась». Господин Далаль продемонстрировал различные достоинства раковины. Он открыл до упора и закрыл каждый кран. Потом включил оба крана одновременно, чтобы показать разницу в напоре воды. Поднял рычажок между кранами, чтобы набрать воду в чашу, если нужно. «Последний писк моды», — заключил он. «Красноречивое свидетельство перемен», — веско уронил господин Чаттерджи со своего балкона. Однако среди жен вскоре начало зреть недовольство. Стоя по утрам в очереди, чтобы почистить зубы, каждая досадовала, что нужно ждать, протирать всякие раскраны, что нельзя оставить на узком бортике раковины свой кусок мыла и тюбик зубной пасты. Удалали и собственная раковина. Почему у остальных одна на всех? Неужто нам раковина не по карману?» — выпалила, наконец, одна из женщин как-то утром. «Неужели только Далали способны благоустраивать этот дом?» — подхватила другая. Поползли слухи. Якобы господин Далаль, чтобы умиротворить жену после ссоры, купил ей 2 литра горчичного масла, кашмирскую шаль, дюжину кусков сандалового мыла. Будто бы господин Далаль подал заявку на установку телефона, а его супруга только и делает, что целыми днями моет руки в своей раковине. Словно этого было мало, на следующее утро в переулок зарулило такси и увезло Далалей на станцию Ховра. Супруги укатили на 10 дней в Шимлу. «Бурима, я не забыла свое обещание. Мы привезем тебе одеяло из овечьей шерсти, сшитое в горах», — проговорила госпожа Далаль через открытое окно такси. На коленях у нее лежала кожаная сумочка, сочетающаяся с бирюзовой каймой сари. «Даже 2!» — крикнул господин Далаль, сидевший рядом с женой и проверявший наличие бумажника в кармане. Из всех жильцов дома лишь Бурима вышла к раздвижным решеткам проводить их и пожелать счастливого пути. Как только Далали уехали, остальные женщины начали планировать собственный вклад в ремонт дома. Одна из них решила расплатиться своими свадебными браслетами за побелку стен в подъезде. Другая намеревалась заложить швейную машинку и вызвать дезинсектора. Третья задумала отнести ювелиру серебряные формы для пудинга, чтобы выручить деньги на покраску ставен в желтый цвет. Теперь рабочие суетились в здании с утра до ночи. Чтобы не мешаться под ногами, Бурима перебралась спать на крышу. Через вход с раздвижными решетками в дом и из дома сновали толпы людей. В переулке всегда царила толчия, так что уследить за приходящими было немыслимо. Через несколько дней Бурима перенесла на крышу свои корзины и котелок для приготовления пищи. Пользоваться раковиной на первом этаже не было необходимости, поскольку уборщица могла легко умыться, как всегда, из бака. Она все еще собиралась отполировать перила тряпками, которые нарвала из своих одеял. Спать она продолжала на газетах. Снова пришли дожди. Под протекающим навесом, прикрыв голову газетой, Бурима сидела на корточках и наблюдала, как муравьи строем шагают по бельевой веревке, неся в челюстях яйца. Влажный ветер ласкал спину, запас газет подходил к концу. Утро тянулись долго, дни еще дольше. Бурима забыла, когда последний раз пила чай. Она уже не вспоминала ни о мытарствах, ни о лучших временах, а думала только о том, когда, наконец, вернутся Далали и привезут ей новую постель. На крыше становилось все более неуютно, и чтобы размять ноги, Бурима стала гулять днем по окрестностям. С метлой в руке, в испачканном отпечатками газетного шрифта сари, она бродила по рынкам и начала тратить сбережения на маленькие радости. Сегодня пакетик воздушного риса, завтра горсть кэшью, в другой раз стакан тростникового сока. Однажды она дошла до книжных киосков на Колледж-стрит. На следующий день забралась еще дальше на продуктовый рынок в районе Боу-Базар. Там она стояла, обозревая торговые ряды с джекфрутом и хурмой. И вдруг почувствовала, как кто-то дергает свободный конец ее сари. Опустив глаза, она увидела, что остатки сбережений и ключи от сундуков пропали. Когда в тот день Бурима вернулась к подъезду с раздвижными решетками, ее поджидали жильцы дома. Гневные крики разносились по подъезду, гулко повторяя одну и ту же новость. Раковину с лестницы похитили. В недавно побеленной стене красовалась огромная дыра, и оттуда торчало переплетение труб и резиновых шлангов. На площадке валялись куски штукатурки. Бурима крепче вцепилась в свою метлу и не произнесла ни слова. В горячке негодования жильцы практически на руках подняли Бурима по лестнице на крышу, посадили у одного конца бельевой веревки, а сами, сгрудившись у другого, стали кричать на нее. «Это все она!» — вопил один, указывая на Бурима. «Вот кто навел воров! Где она была, вместо того, чтобы охранять вход?» «Уж сколько дней Бурима слоняется по улицам и разговаривает с незнакомцами!» — доложил другой. «Мы дали ей пристанище, делились углем! Как она посмела так подло надуть нас?» — желал знать третий. Хотя никто из них не обращался напрямую к Бурима, она ответила. «Поверьте мне, поверьте, я не общалась с ворами. Мы годами выслушивали твое вранье», — заявили жильцы. «И теперь ты ждешь, что мы тебе поверим?» Упреки посыпались вновь. Как они объяснят кражу Далалям? В конце концов обратились за советом к господину Чаттерджи, сидевшему на балконе и наблюдавшему за дорожным затором. Один из жильцов второго этажа сказал. «Бурима навлекла на наш дом опасность. У нас есть ценные вещи. У вдовы Мисры имеется телефон, а она живет одна. Как нам поступить?» Господин Чаттерджи взвесил доводы. Раздумывая, он поправил шаль, наброшенную на плечи, и окинул взглядом леса из бамбука, выстроенные вокруг его балкона. Ставни за его спиной, которые, сколько он себя помнил, стояли некрашенные, теперь сияли свежей желтой краской. Наконец он изрек. «Жизнь жестоко обошлась с Бурима, но это давно известно. Зато наш дом преобразился, и такому зданию требуется настоящий Дурван». И тогда жильцы сбросили ведро и тряпье, корзины и тростниковую метлу с лестницы к почтовым ящикам и вышвырнули все это через ворота с раздвижными решетками в переулок. Вслед за вещами выкинули и саму Бурима. Все горели желанием начать поиски настоящего Дурвана. Из кучи скарба Бурима взяла только свою метлу. «Поверьте, поверьте», — повторяла она, удаляясь. Бурима потрясла свободным концом сари, но он был пуст.